Бар и ресторан «Селла» помещались в изолированном здании с двумя пустыми участками, с одной стороны, и апельсиновой рощей с другой. Кейт заглянул в одно из раскрытых окон. Бар был полон. Тока сидел в кабине со сквидом и человеком лет 30 с бронзовым лицом. Тяжеловесный югослав слегка постукивал по столу кулаком, но, кажется, это производило впечатление на одного сквида. Кейд решил, что незнакомец либо летчик, либо моряк. Такой у него был вид. Кейд обогнул здание и подошел к черному ходу. Дверь была распахнута, чтобы немного проветрить помещение. Сквозь занавеску он увидел маму Сальватор, хлопотавшую плиты. Иногда она бросала работу, чтобы освежиться апельсиновым вином с плавающими в нем кубиками льда. Кейд тихонько постучал. «Мама! Мама! Мама Сальватор!» Позвал он толстуху шепотом. Та подхватила свой стакан и неторопливо двинулась к двери, как будто хотела подышать свежим воздухом. Отхлебывая вино, она тихонько произнесла. «Не входи и говори потише!» «Почему?» «Тока и сквид в баре!» «Знаю, я их видел!» «А у тебя большие неприятности!» «Большие? Огромные! Тебя разыскивают власти. Только добился ордера на твой арест. Тебя обвиняют в том, что ты убил эту собаку Джо Лейвела». Он открыл было рот, но тут же закрыл его, почувствовав, что к горлу подступает тошнота. Справившись с приступом дурноты, он спросил, «Откуда только узнал, что Джо убит?» «Охотник на акул выудил его тело сегодня во второй половине дня». Мама сияла от радости. «Это ты убил его, Кейт?» «Нет». «А кто?» «Полагаю, что Тока или приказал его убить. Труп Лейвела я нашел утром на своем судне. Он вполне мог подложить мне такую свинью». Та покачала головой. «Нет, иначе Тока бы так не взбесился. Нет». Он слишком ценил Джо. Теперь у него нет никого, кто стал бы выполнять для него всю грязную работу. У него есть сквид. У сквида на плечах вместо головы качан капусты. Тогда кто же убил Джо? Толстуха сделала глоток. Кто знает, Джо давно надо было убить. Она захихикала. Потому у тебя на вельботе девушка? А она тут при чем? Тока донес на нее, еще утром, когда я встретила тебя возле почты. Тока позвонил в службу иммиграции и заявил им, что иностранка, жена одного из его бывших служащих, нелегально пробралась в страну, что он готов заплатить штраф, если они выпустят ее под залог, с тем, что она будет находиться в его доме, пока не разыщет мужа. Я так и понял, когда увидел, как Тока и чиновник службы иммиграции мчатся по дамбе. Мама заговорщицки подмигнула. «Она хороша?» Кейт покачал головой. «Не знаю». Мама прыснула, прикрыв рот пухлой рукой. «Ха! Я правду говорю». Мама сразу стала серьезной. «В таком случае ты глупец. Для того и существуют молодые женщины. Этим занимался Тока с твоей женой. И Маран тоже. Весь город говорил об этом». Он почувствовал, как снова взмок от пота. «Ты уверена в этом, мама?» Толстуха покачала головой. «В постели я их не видела, но я женщина. Когда-то тоже была молодой. Есть много примет. Черных кругов под глазами не будет от того, что ты жаришь рыбу. Но что ты делаешь здесь? Мы с Селлом надеялись, что ты уже очень далеко». У Кейда сразу все заболело. «Полный покой», — так приказали ему медики. «Я бросил якорь в реке», — объяснил он. «Плыву в Бораторию Бей, и мне нужно горючее». «Обожди», — сказала она спокойно. «Стой здесь, я пришлю Села». Он наблюдал, как толстуха, переваливаясь как утка, пересекла кухню и исчезла за вращающейся дверью. Это были полуграмотные, невежественные люди, но для него они были свои. В дружбе они не знали расчетов и меркантилизма. Если ты к ним хорошо относишься, они платят тебе тем же. Кейд услышал шарканье чьих-то ног по траве и быстро попятился в густую тень подальше от света, струившегося из открытой кухонной двери. Смехотворно маленькая голова Сквида нелепо тряслась, когда он, вглядываясь в темноту, крался вдоль стены старого ресторана. Кейда снова замутило, и он вытащил пистолет. Сквид уже загибал за угол, принюхиваясь, как охотничий пес, выслеживающий дичь. Кейд попытался уйти в тень еще дальше, и это было ошибкой. Правым каблуком он угодил в ящик с пустыми бутылками, и вся пирамида со звоном и грохотом обрушилась вниз. Сквид побежал на звук. «Да, кто-то здесь прячется в темноте!» Ладони Кейда стали скользкими от пота. Ему ничего не стоило убить Сквида, но что потом? Еще вопрос, удастся ли только свалить на него убийство Джо Лейвелла, но со Сквидом никаких сомнений не будет. Хладнокровное убийство Сквида могло означать только одно. Тот подходил все ближе. Слюна выступила в уголках его рта, когда он узнал Кейда. «Так ты вернулся? Только догадлив. Иди, — говорит, — посмотри, почему мама так волнуется, а это, оказывается, ты». Он протянул к нему огромную ручищу. «Тебе не следовало этого делать, Кейт. Не следовало убивать Джо. Только сказал, что если я найду тебя, я могу позабавиться, как мне будет угодно». Глаза гиганта поблескивали при свете звезд. «Ну-ка, давай, ударь меня пистолетом, а я тебе отвечу». Корявые пальцы Сквида почти ласково дотронулись до его лица. Настойчивые, молящие и требующие. «Ну давай же, ударь меня!» — шептал он. Кейт поднял было пистолет, но в это время Сэл вышел из кухни и подошел к тому месту, где стояли они со Сквидом. Пожилой португалец был такого же роста, как и Сквид, но фунтов на 50 потяжелее. Он схватил Сквида за плечо и повернул его к себе лицом с той же легкостью, с какой вращал стаканы под краном мойки в своем баре. В состоянии возбуждения Сэл не разделял слова, выпаливая их на одном дыхании. «Проклятый всюду сующий нос мошенник!» Выставив грудь колесом, Сэл наступал на противника. «Ты и твой сукин сын Тока!» Он передохнул и немного остыл. «Тока заметил, что мама мне что-то шепнула, догадался, что меня кто-то вызывает, и отправил тебя разнюхать, в чем дело, так?» У Сквида был такой вид, будто он вот-вот расплачется. «Не лезь в это дело, Сэл!» «Никак ты собрался меня учить, подонок?» Сэл сжал пальцы в кулак и двинул его вперед. Когда кулак пришел в соприкосновение с челюстью Сквида, послышался глухой звук. Тот с минуту постоял на ногах, качаясь из стороны в сторону, и рухнул на землю. Сэл извиняющимся тоном заметил. «Старею. Было время, когда одним ударом своротил бы этой змее челюсть». Из бара слышалась песня. Кейт с наслаждением вдыхал аромат апельсиновых деревьев, к которому примешивались запахи чеснока и оливкового масла с кухни. Звезды вроде бы заблестели ярче. На дальнем берегу реки появились первые белые проблески луны над устричными банками. Он сунул пистолет в карман. «Спасибо». Сэл пожал плечами. «Не за что». Его гудящий бас снизился до шепота. «Мама говорит, что тебе нужен бензин. У меня его полно. Бери, сколько тебе нужно. Даром». Он снял свой белый фартук, залитый пивом, и положил его на пустые ящики. «Ты дружишь с нами, ты наш друг. Я сейчас пригоню свою лодку и скажу тебе, где бензин». Потом он сунул Кейду бутылку апельсинового вина. «Но сперва разделайся с бутылкой. Мама говорит, что тебе надо выпить». Бутылка была ледяной. Ему хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Ему казалось, что непосильная тяжесть свалилась с его плеч. Он открыл бутылку и выпил. «За тебя и за маму, Сэл!» «Твое здоровье!» — церемонно ответил тот.